Перед войной правда совсем не призывала советский народ крепить оборону. Тон правды был другим. Пакт остается пактом, но скоро вся земля будет принадлежать нам. Велика наша страна. Самому земному шару нужно вращаться 9 часов, чтобы вся огромная наша советская страна вступила в Новый год своих побед. Будет время, когда ему потребуется для этого не 9 часов, а круглые сутки. И кто знает, где придется нам встречать Новый год через 5, через 10 лет, по какому поясу, на каком новом советском меридиане. Правда, 1 января 1941 года. Чем ближе была дата советского вторжения в Европу, июль 1941 года, тем более откровенной становилась правда. Разделите своих врагов, временно удовлетворите требования каждого из них, а затем разбейте их поодиночке, не давая им возможности объединиться. Правда, 4 марта 1941 года. Гитлер решил, что ждать больше не стоит. Он начал первым, не дожидаясь удара освободительного топора в спину. Но даже начав войну в самой благоприятной обстановке, которая когда-либо существовала для нападающего, он эту войну выиграть не смог. Даже в самой неблагоприятной обстановке Красная Армия сумела освободить пол Европы и хозяйничала в ней полвека. Интересно, как бы сложилась ситуация, если бы лучшие германские силы ушли с материка в Африку и на Британские острова, а за их спиной Красная Армия уничтожила единственный для Германии источник нефти в Румынии. Глава 6. Когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну. Лишь одна страна, Советская Россия, может в случае общего конфликта выиграть. Гитлер. 19 ноября 1937 года. Все, что относится к началу Второй мировой войны, в Советском Союзе покрыто непроницаемым мраком государственной тайны. Среди многих страшных тайн войны есть одна особо охраняемая. Дата вступления СССР во Вторую мировую войну. Для того, чтобы скрыть правду, коммунисты пустили в оборот фальшивую дату – 22 июня 1941 года. Коммунистические барзописцы придумали множество легенд про 22 июня. Я слышал даже такую. «Мы жили мирной жизнью, а на нас напали». Если верить выдумкам коммунистических пропагандистов, то выходит, что Советский Союз не сам добровольно начал Вторую мировую войну, а его чуть ли не насильно втянули. Чтобы версия про 22 июня казалась более правдоподобной, советская пропаганда укрепила эту дату специальными подпорками. С одной стороны, придуман предвоенный период, в который включены 2 года, предшествующие 22 июня. С другой стороны, выдумана цифра 1418 дней войны. Это на тот случай, если некто любопытствующий решит сам вычислить дату начала войны. Начав отсчет назад с момента окончания войны в Европе, он непременно, по расчетам советских фальсификаторов, должен упереться в то роковое воскресенье. Но развенчать миф о 22 июня очень просто. Для этого нужно легонько стукнуть по одной подпорке, по предвоенному периоду, например. И вся конструкция рухнет вместе с роковой датой и 1418 днями Великой Отечественной войны. Предвоенный период никогда не существовал. Его придумали. Достаточно вспомнить, что за предвоенный период все европейские соседи СССР стали жертвами советской агрессии.